Текст 36. Ингьяльд, сын князя Энунда, стал князем в Упсале. В те времена, когда в стране Свейв было много местных князей, князья в Упсале были верховными князьями. Правители, сидевшие в Упсале, были единовластными во всей стране Свейв с того времени, как Один правил в стране Свейв, и вплоть до смерти Агни. Только тогда страна была впервые поделена между братьями, как об этом было написано раньше. После этого владения и власть князя стали распыляться в роду, по мере того, как он разветвлялся. Но некоторые князья расчищали лесные дебри, селились там и так увеличивали свои владения. Когда Ингьяльд пришел к власти и стал князем, было много местных князей, как уже написано. Князь Ингьяльд велел устроить большой пир в Упсале, чтобы справить тризну по князю Энунду, своему отцу. Он велел построить палаты, не менее просторные и роскошные, чем палаты князя в Упсале, и назвал их палатами семи князей. В них было приготовлено 7 престолов. Князь Ингьяльд послал гонцов во все концы страны Свеев и пригласил к себе князей, ярлов и других знатных людей. На эту тризну приехали князь Альгаут, тесть Ингьяльда, Ингвар, князь Фьядрюндаланда, и его 2 сына Агнар и Альв, Спорсньяль, князь Нирики, Сигверк, князь Атундаланда, Гранмар, князь Судрманналанда, не приехал. 6 князей были посажены на престолы в новых палатах. 1 из престолов, приготовленных по велению князя Ингьяльда, пустовал. Все, кто приехал, были размещены в новых палатах. Ингьяльд разместил свою дружину и всех своих людей в своих палатах. В то время был обычай, что когда справляли тризну по какому-либо князю или ярлу, тот, кто ее устраивал и был наследником, должен был сидеть на скамеечке перед престолом до тех пор, пока не вносили кубок, который назывался кубком Браги. Затем он должен был встать, принять кубок, дать обет совершить что-то и осушить кубок. После этого его вели на престол, который раньше занимал его отец. Тем самым он вступал в наследство после отца. Так было сделано и в этот раз. Когда кубок Браги принесли, князь Ингьяльд встал, взял в руки большой турий рог и дал обет увеличить свою страну в половину, во все 4 стороны, или умереть. Затем он осушил рог. Когда вечером люди опьянели, князь Ингьяльд приказал Фольквиду и Хульвиду, сыновьям Свибдага, чтобы они и их люди вооружились, как было договорено вечером. Они вышли, отправились к новым палатам и подожгли их. Сразу же палаты запылали. В них сгорели 6 князей и все их люди. Тех, которые пытались спастись, немедля убивали. После этого князь Ингьяльд подчинил себе все те владения, которые принадлежали князьям, и собирал с этих владений дань.